тюрки – турки. Словом «тюрки» – лингвисты, этнологи, историки и археологи играли, будто футбольным мячом. Много лет пантюркизм служил политическим целям. Теперь из-за поднявшейся пыли невозможно разглядеть сам футбол. Легенды о волчице и турке, сыне Яфета, а также исчезнувшей великой цивилизации в Центральной Азии, где достигла высокого уровня обработка металлов, выращивание и торговля лошадьми, интересны, но не очень убедительны, хотя и ходят разговоры о замене в Константинополе полумесяца золотой головой волка. Представляется, что до V века нашей эры о тюрках ничего не было известно. После этого племя, оторвавшееся от общей массы племен Хунну, поселилось у подножия Золотых гор между Китаем и пустыней Гоби. Родовые семьи племени называли ассена, но иногда тюрками, что означает «шлемы». Это название может связано с тем, что племя жило среди куполообразных холмов, может с тем, что соплеменники носили шлемы. Китайцы, говорят, называли представителей этого племени туки, но туки, очевидно, означало ругательные собаки. Оно до сих пор имеет смысл. Иностранные собаки. Неясно, слышали ли китайцы это слово от соплеменников ассена или сами так называли кочевников. Во всяком случае, европейские ученые, черпавшие сведения у китайцев, стали называть большинство других крупных племен, родственных ассена, тюрками. В восточной части Центральной Азии так окрестили уйгуров и джалаиров. В западной части находились племена, которые позже образовали ядро Золотой Орды, карлуки, капкалы, каракалпаки, кыпчаки, обитатели снегов, обладатели арбы и черных шапок, жители пустыни. Их называли тюрками, потому что они разговаривали на одном или родственных языках. Эти языки называли тюркскими, но это не аналог турецкого языка. Вначале некоторые из этих языков имели много общего с монгольским. Таким образом, образованные европейцы – приняли название небольшого племени для обозначения большого числа племен. Память подсказывает, что один из первых литовских князей, принявших христианство, призвал свой народ креститься группами. Одну из групп он окрестил Петрами, другую – Павлами. При всех обстоятельствах существовали тюрки у черного входа в Китай. Они ели мясо, носили одежду из шелка, пили кобылье молоко. Их сильных, умелых в ратном деле мужчин называли бахадурами, знатных женщин – хатун, а предводителей – хаханами. Они пользовались рогатыми луками, с тетивы которых срывались свистящие стрелы, носили металлические кольчуги и вук-тук – штандарты с волчьей головой. Золотая волчья голова была эмблемой Линг-Ха-Хана, вожака волчьего племени. Только великий хан имел право на такой штандарт и возможность бить 5 раз в день в седельные барабаны. В этих людях угадываются предки Тимура. Около 7 века нашей эры монголы, жившие тогда в Сибири, еще ходили в шкурах животных и ели грубую пищу. Затем произошли сложные процессы. Большие, имевшие мало общего друг с другом, за исключением сходства языка племена, который в то время мог быть записан одним из шрифтов древнего санскрита или арабской вязью, которые мы называем тюркскими, пришли в движение с воинственными целями. Они двинулись на запад, рассеиваясь на широком пространстве. На просторах Центральной Азии В это время распадались и сливались государства, находившиеся под влиянием Китая, но уступавшие давлению новой мощной силы – арабов. Так называемые тюрки, разумеется, были язычниками. Уйгуры, карлуки, черные китайцы переживали поочередно стадии наивысшего могущества. Но затем на их земли пришли монголы Чингисхана, рассеяли их и потом объединили в своей орде. Все эти племена имели свои названия, хотя они и изменялись по мере распада и слияния разных кланов. Некоторые из племен, например, киргизы и караимы, сохранились до сих пор. Племя барласов постоянно участвовало в войнах и закончило свое существование в Мавераннахре. Согласно легенде, один из вождей племени был карачаром, полководцем могущественного монгольского хана. После смерти Чингисхана и до рождения Тимура племена, прозванные образованными людьми тюркскими, а соседями – татарами, на время стали называться монголами. Но, подобно шотландским кланам, они держались родового имени. Они усваивали различные формы письменности, были обращены в большинстве в мусульманство. Другие стали буддистами. В ходе истории они появлялись в разных странах и почти везде вызывали конфликты. Тимур объединил их под своей властью. Очевидно, до этого времени не существовало ни тюркской державы, ни тюркского народа. Османские турки были бродячим племенем, представители которого не имели связи с основной родовой семьей. Они воевали и смешивались среди соседей в юго-восточной части Европы и на Ближнем Востоке. Их язык состоял большей частью из арабских и персидских слов. Добропорядочный Уильям из Тира, летописец крестовых походов, подошел очень близко к разрешению загадки, когда говорил, что слово «турок» означает «государь», а слово «туркмен» – «бродяга». С османами вообще возникла абсурдная ситуация. Европейцы называли их турками и со временем их вынудили в известной мере принять это название. Турция в нашем историческом понимании не была таковой для ее нынешних обитателей. До последнего десятилетия она называлась «османскими вилайетами», «страной осман».